В отличие от взрослых, я не воспринимал окружающую действительность как что-то трагическое. Для меня это была обычная жизнь, как-то ни странно, и я не испытывал особых решений. И в этом, прежде всего, была огромная заслуга моих родителей, старавшихся и в экстремальных условиях создать для нас с Яшей «нормальную», в кавычках, «жизнь». Но дело не только в этом. Причина кроется еще и в психике ребенка, которая устроена так, что направлена на защиту от любых отрицательных стрессовых воздействий. Детская психика обладает удивительной пластичностью и почти неисчерпаемым запасом прочности. Так уж мы устроены. И спасибо Всевышнему за это. В Юловой Мазе мы были не единственными беженцами, или, как говорили тогда, эвакуированными. Напротив нашего дома в 1943 году поселилась семья из Ленинграда. Там была девочка моего возраста с кудрявыми белыми волосами, заплетенным в две тонкие косички, торчащие в разные стороны, и придававшие ей задорный вид. Ее звали Валя. Она стала моей первой подружкой. Мы с утра до вечера бегали вместе. Она как-то сразу вошла в нашу мальчишескую компанию, не отставая и не уступая нам ни в чем. Часто наши игры проходили в полуразрушенной местной церкви. Снаружи церковь все еще оставалась красивой, белой и величавой. Внутри же везде валялись цветные разбитые керамические плитки. На облупившихся стенах летали голенькие ангелы, а наполовину уничтоженные печальные лики святых глядели на нас с грустью и укором. Такое разорение было результатом пролетарской революции и большевистского правления. Тогда многие церкви и синагоги были разрушены или переделаны под склады и конюшни. Внутри церкви остались забытые кем-то строительные леса, по которым мы лазили с замирающим от страха сердцем. Добирались мы, конечно, и до колокольни, хотя колокола были уже давно национализированы или попросту украдены. С колокольни была видна не только вся деревня наша, но и поля, и лес вокруг нее. Однажды в деревне начался пожар. Пожар в российской деревне – страшное бедствие. Дома построены из бревен, да еще с соломенными крышами. Вспыхивают, как порох. Огонь легко перескакивает с одного дома на другой, быстро захватывая всю улицу. Я стал свидетелем такого пожара. Всего лишь один раз, но этого оставило след на всю жизнь. Как сейчас вижу бушующее пламя, снопы ярких искр, плачущих и мечущихся в отчаянии погорельцев, груды домашнего скарба вынесло на середину улицы. Всеоглушающий рев сирены, тушить пожар было практически нечем. В деревне имелась добровольная пожарная дружина, но она располагала лишь бричкой-насосом, которую вручную приводили в действие два пожилых мужика. Молодые-то были на фронте. На улице высыпало все население деревни. Люди становились цепочкой от места пожара до речки и тушили пламя, передавая ведра с водой из рук в руки. Мы, пацаны, наблюдали за пожаром с верхотуры церковной колокольни. Несмотря на всеобщую панику, кто-то нас заметил и сообщил родителям. К нашему великому огорчению, игры в пустой церкви на этом и закончились. Причиной тому стал не только родительский запрет, но и огромный замок, который повесили на дверь церкви. Для детей очень популярным развлечением было металлический обруч от колеса телегой. Ему полагалось катить бегом при помощи палочки или специально изогнутой проволоки. Это летом. Ну а зимой, понятное дело, санки-ледянки. Самой моей заветной мечтой, да-да, именно мечтой, было стать обладателем сапог. Черных кожаных сапог с высокими голенищами, сверкающих сапог со скрипом, пахнущий гуталином и вызывающий зависть у всех деревенских мальчишек. Это, конечно же, была мечта, совершенно нетипичная для докторского сыночка из далекой Западной Риги, но это, скорее всего, мечта, была мечта и простого деревенского мальчишки. Случилось так, что мои первые настоящие кожаные сапоги я получил через очень много лет уже в армии. Тогда же, в детстве, мне приходилось довольствоваться валенками. Я не уверен, что все мои читатели знают, что это такое, поэтому коротко объясню. Валенки – это сапоги с высокими голенищами, изваленной, беру в кавычки это слово, овечьей шерсти. Делали их на специальных валяльных машинах. В каждой деревне, или почти в каждой, имелся свой мастер. Я думаю, что сегодня уже не осталось, немного осталось мастеров, владеющих этим старинным ремеслом. А жаль, уходят в небытие традиции прошлого. Валенки делались по индивидуальному заказу и могли быть разного цвета. Серого, коричневого, белого, черного и даже красного или синего. Я никогда не мог понять, почему мне доставались, несмотря на протесты, всегда валенки или красные, или синие, как у девчонок. Новые валенки нужно было сначала разнашивать, ибо голенища упирались мне в коленки, а со стороны подошвы они были не плоскими, а закругленными. Задача неприятная и для ног весьма болезненная. Уже потом их подшивали, то есть к ним подшивалась подошва. Делалось это при помощи дратвы. Или дратвы, наверное. Толстой и вощеной веревки шпагата. Справедливости ради должен сказать, что для суровой русской зимы это была самая подходящая, удобная и теплая обувь. Каждый человек имеет какое-нибудь увлечение, сегодня это называется хобби. Особый интерес, всю мою сознательную жизнь у меня вызывали ножи. Я имею в виду ножи перочинные, карманные. В моих карманах можно было всегда найти хороший перочинный или охотничий нож. Я люблю хорошие ножи, и сегодня дома в салоне у меня стоит специальная застекленная витрина, полная всевозможных высококачественных и дорогих ножей. Периодически один из них перекочевывает ко мне в карман. Я таскаю его с собой, потом меняю его на другой. Короче говоря, я люблю эти игрушки. Хобби почти никогда невозможно объяснить какой-нибудь логикой. Да это и не нужно. Такие коллекции вызывают обычно у друзей и знакомых несколько снисходительную улыбку, дескать, чем бы дитя не тешилось. Если мужчина теряет интерес к такого рода, казалось бы, нелогичным и нерациональным увлечениям, значит, он состарился. Это мое увлечение восходит к тем далеким временам, в юловой мазе, когда я получил от местного кузнеца в подарок мой первый ножик. Мы с кузнецом частенько сиживали на берегу речки, а он рассказывал мне всякие интересные истории. Этот ножик он сделал специально для меня, потому что я был сыном уважаемого доктора. Нож был простенький, но мне казалось, что это был самый красивый ножик на свете. Он складывался и был острым, как бритва. Что вам сказать? Я был обладателем столь замечательного ножика всего только один единственный день. Так как, несмотря на все предупреждения кузнеца об осторожности, я, конечно же, очень скоро весь изрезался. Явившись домой с замотанными окровавленными тряпками руками, я попытался незаметно проскользнуть к себе в комнату, но, увы, тщетно, я тут же предстал перед отцом. Приговор был суров. Или я верну мою новую и небезопасную игрушку ее изготовителю, или, сказал папа, он выкинет ножик в речку. Делать нечего, я плача отнес ножик обратно к кузнецу. Несмотря на столь негативный первый опыт, увлечением этими режущими игрушками осталось у меня на всю жизнь. Кстати, и папа, и Яша разделяли со мной эту слабость. Я пытался передать это хобби своим детям, но тщетно. Мне это так и не удалось. Что касается меня, то я и сейчас из каждой своей поездки в Берлин обязательно привожу пару хороших ножей. Но вернемся к повествованию. Это был конец 1942 года. Немцы безудержно рвались вперед. Казалось, что остановить их невозможно. Шли бои за Сталинград, который находился от нас в 300-350 километрах, наверное, так. Несмотря на это, мама с папой решили, что дальше бежать мы не будем. А там будь что будет. Такой фатализм объясняется еще и тем, что если бы немцам удалось захватить Сталинград, то бежать было бы просто некуда. А это означало, что война окончательно проиграна. От судьбы все равно не уйти. Семейный оптимизм поддерживался в основном спокойствием и самообладанием мамы. Отец больше был склонен к панике. Мы все черпали силы у мамы, светлая память. Как-то раз в еловую мазу вошел батальон морской пехоты под командованием капитана Батова. На пехотинцах была черная морская форма. Пехотинцы остановились в деревне на постой недели на две по дороге на Сталинградский фронт. Среди них был один веселый, небольшого роста, с огненно-рыжими волосами, солдат-еврей из Одессы. Для любого случая у него была припасена шутка-прибаутка, он был всеобщим любимцем и пользовался особым маминым расположением. Я в нем души не чаял, я не знал его имени, только точно знаю, что он погиб под Сталинградом, как и большинство солдат этого батальона. Сам капитан Батов жил в это время у нас дома. Они с папой быстро подружились и часто сиживали вечерами за бутылкой водки и бесконечными разговорами о войне, о положении на фронтах и о жизни вообще. Воинская часть была оснащена новенькими грузовиками студебеккерами и маленькими вертками джипами Виллисами, техникой «Made in USA», полученной по ленд-лизу, договора об американской помощи. На нашем столе появились американские консервы, свиная тушенка, да будет нам прощено, яичный порошок и другие вкусности. Папа вскоре защеголял в шикарных красно-коричневых высоких военных ботинках со шнуровкой и толстой рифленой подошвой на зависть всей деревни. Подарок капитана Батова. Кстати, ботинки оказались настолько прочными, что папа, а потом и Яша носили их еще долгие годы. Помимо всего прочего, военные передали папе на нужды нашей сельской больничке и некоторые медикаменты, и перевязочный материал. Время пролетело быстро, и морские пехотинцы на своих студебеккерах отправились на фронт навстречу судьбе. Мне известно, что и папа, и Батов довольно длительное время переписывались.